сигнализация сработает, нужно будет тут же быстро уходить в потолок. Двигался он к своей цели очень медленно, буквально сантиметр за сантиметром. И, наконец, без всякого срабатывания сигнализации попал в нужную точку между двумя сигнализациями, а затем и преодолел ее без всякого шума. У него все получилось. Это все же не ловушка, а просто недосмотр того, кто устанавливал сигнализацию. Все еще продолжая двигаться медленно, Илор пересек стену, отделяющую его, скорее всего, от королевской опочивальни. Он не ошибся. Вот он, наконец, висит уже под потолком в ней. Король явно уже спал, потому что все магические светильники были приглушены. Понаблюдав немного, Илор в этом убедился, услышав храп с огромной кровати с балдахином. Ночь пролетела достаточно быстро. Илор в любом случае не потратил ее зря, изучал язык гоблинов. В транс он в таком виде войти не мог, но к чему это, если он уже знает очень много слов гоблинов? Поэтому просто наизусть повторял их, прикидывал различные возможные комбинации. Король поднялся в 8 утра. У многих королей в опочивальнях, судя по описаниям в тех книгах, что попадались на глаза Илору, сразу после этого начинается дикая суета. Прибегает много народу из свиты, которые начинают короля обслуживать. Но Бифердан был королем-воином. Свое утро он начал с того, что подошел к стене в изголовье его кровати, открыл тайник, извлек из него толстенную книгу, прошел к столу с другой стороны от кровати, положил ее на стол, открыл и начал что-то писать в ней. Илор не мог поверить своим глазам. Он был очень счастлив. Ну еще бы! Похоже, ночью королю пришли в голову какие-то идеи, вот он решил их сразу с самого утра и записать. Теперь Илор знает, где его тайник, и его задача выполнена. Впрочем, обнаружив тайник, сразу покидать королевскую опочивальню Илор не решился. Одно дело заниматься этим, когда Грэнд-маг спит, а другое дело, когда он сидит и работает. Нет уж, если он тебя не видит, пока ты не двигаешься, то надо так же себе спокойненько и висеть в том же самом углу. Не стоит проверять свое счастье, решив пошевелиться. Минут через 10 король, закончив работать над книгой, отнес ее обратно в тайник, после чего вышел из опочивальни. И вот этот случай убраться отсюда по добру, по здорову Илор уже не упустил. Правда, в этот раз для отступления выбрал другой путь. Просто поднялся наверх на чердак. Старый, пыльный и грязный, на котором, как и в большинстве дворцов и домов знати, в которых он побывал, было полно старой мебели, которая копилась там, такое впечатление, целыми столетиями. Покидать дворец было рано. Самое важное он уже сделал. Разузнал, где именно находится тайник, в котором король держит то, что им нужно. Но осталось еще одно важное дело. Нужно было найти маршрут для Эйсона, которым он сможет тайно проникнуть в опочивальню монарха. Кое-какие идеи у Элора по этому поводу уже были. В особенности его заинтересовал огромный камин, который находился в королевской опочивальне. Но чтобы как следует исследовать этот путь, необходимо было дождаться, когда наступит ночь. Ну что же, это время Илор тоже провел с пользой. Воплотившись на чердаке, где явно никого уже давно не было, посидел в трансе, запоминая новую порцию гоблинских слов, потом снова вернулся в призрачное состояние и принялся их разучивать. Но когда вновь наступила ночь, он принялся неспешно исследовать тот маршрут, которым, если повезет, Эйсон сможет проникнуть в королевскую опочивальню. Эйсон. Новая Академия Дерзких в Таргалдоре. Отправив Элора на разведку в дворец короля Юнекского королевства, быстрых результатов я не ждал. Уж больно специфическую я поручил своему другу миссию. Столица Юнекского королевства его ожидал также в расположенной неподалеку от королевского дворца гостинице Гравон. Элор должен был с его помощью связаться со мной, когда у него будут какие-то результаты. И каково же было мое удивление, когда Элор связался со мной следующей же ночью. Я как раз вышел из очередного портала с партией новичков, которых водил учиться охоте в портальных локациях. Тут же ответил другу и с удовольствием услышал, что у Элора получилось как найти сам тайник во дворце, в котором, скорее всего, лежит нужная нам книга — так и продумать маршрут, которым я могу попасть в королевскую опочивальню. Изложив все, что ему стало известно, Эйлор добавил: «Ну, в принципе, мы можем приступить к этой задаче хоть этой ночью». Увы, но этой ночью, конечно, не получилось. Сиднеш и Юрак уже благополучно спали, когда я вернулся с новичками с охоты. А будить Гретбенка с такой просьбой было не очень хорошей идеей. Тем более речь шла не о месте за мою сестру, в которой он нам уже оказал полное содействие. В этот раз мы собирались устроить охоту за самой важной тайной короля Юнекского королевства, который ничего плохого нам не сделал. Вряд ли старик Грандмаг такое бы одобрил. Так что к делу мы приступили только следующей ночью. Сиднеш закинул меня в столицу Юнекского королевства перед тем, как отправиться спать. Договорились, что утром он откроет портал, ведущий обратно. И это означало, что операцию нужно провести максимально чисто, чтобы из Юнекского королевства не появились по утру никакие шокирующие вести, по которым Сиднеш поймет, чем я там занимался. Вышел я из портала в парке около гостиницы, где расположились Эйлор с напарником. Гравона мы этой ночью не тревожили, он нам был не нужен, так что в парке меня ждал только Эйлор. С собой у него был план проникновения во дворец, который он изложил на бумаге в виде нескольких схем. Честно говоря, я ожидал, что схем будет гораздо больше, но, как оказалось, Эйлор придумал достаточно изящный способ для меня попасть в королевскую опочивальню через трубу камина, который ее обогревал. Мы разложили листки со схемами прямо на траве, и при свете скастованного мной светлячка Эйлор начал показывать, в чем преимущество именно этого варианта. «Смотри», — говорил он, — «крыша, конечно, хорошо просматривается, даже в ночное время. На ней есть патрульные, но патрульные расположены только на плоской части крыши. А там, где выходит труба, острый конек. Я там полетал в обличии Хагрекса. Ни одного патрульного ближе 30 шагов от этого конька не проходит. Одна беда, с плоской крыши на фоне неба очень хорошо видно каждого, кто находится на коньке. Так что или нам нужна очень плохая погода, не такая хорошая, как сегодня, когда не так много облаков, либо мы обманем охранников». «Каким образом обманем?» — полюбопытствовал я. «Ты залезешь в эспандер. Я прилечу к трубе, ведущей к камину в опочивальне короля. Но в человека превращаться не буду, потому что человеческий силуэт немедленно заметит и поднимут тревогу. Вместо этого я превращусь в енота. У них очень ловкие лапы. Дозорные, даже заметив енота с 30 шагов, решат, что это кошка. Кошек во дворце просто огромное количество. Король их очень любит. Крысы и мыши портят книги в библиотеке, грызут одежду, портят продовольствие. Так что для борьбы с ними во дворце снует, наверное, сотни котов. Никто не удивится, что один из этих котов забрался на крышу. Такое поведение нормально для этих хвостатых тварей. Так что для дозорных на крыше не будет никакого повода для того, чтобы поднимать тревогу. К эспандеру мы заранее привяжем длинную веревку, так что я тут же за нее пущу эспандер с тобой внутрь вниз по трубе камина. И где-то через минуту ты уже окажешься в камине прямо в королевской опочивальне. Ты вылезешь из эспандера, если все пройдет благополучно, то подойдешь вот к этой стене. Смотри, вот здесь схема места в опочивальне, где расположен тайник». «Хорошо придумано», — кивнул я. «Ты становишься очень опытным взломщиком. Правда, у нас возникнут проблемы, если в камине есть какая-то сигнализация, реагирующая на предметы, спускающиеся сверху или поднимающиеся наверх». «Может быть, на какие-то крупные предметы она и среагирует», — сказал Эйлор с хитрым видом. «Но на мелкий предмет размером с твой эспандер точно нет». «Почему ты в этом так уверен?» — спросил я друга, начиная подозревать, в чем причины такой уверенности. И Эйлор меня не разочаровал. «Вчера ночью делать было особо нечего. Я и провел эксперимент. Нашел камень размером с твой эспандер, раздобыл веревку, прилетел к трубе в обличье Хагрекса, проторчал на коньке несколько минут, что никакого интереса у дозорных, конечно же, не вызвало. Они привычно приняли Хагрекса за ворона. А потом, когда все дозорные развернулись ко мне спинами, превратился в этого самого енота и опустил камень на веревке в трубу камина вплоть до самого низа. А затем также аккуратно поднял его наверх. Подождал потом минут 10. Никакой беготни, никакой тревоги, никаких сирен. Все прошло тихо и спокойно, так что способ этот надежный. «Молодец!» — снова похвалил я Элора. «Здорово, что сразу и проверил этот маршрут. Ну что же, давай тогда приступать». Глава 8. Действовали мы неспешно. Я провел Элора при помощи своих артефактов внутрь магического барьера. В прошлый раз он прорыл мелкую нору, чтобы пробраться на территорию, но в этот раз я был здесь, так что так будет быстрее. Отметил, что охрана у короля Юнекского королевства работает достаточно неплохо. Патрулей было много и все с собаками, но когда территория, прилегающая к дворцу, находящаяся под защитным барьером, такая огромная, нет шанса на то, чтобы охранять ее надежно, в особенности против таких умелых взломщиков, как мы с Элором. Ну а дальше мы привязали веревку нужной длины к эспандеру, я, как следует продышавшись, набрал побольше воздуха и запрыгнул внутрь. Просидел внутри все 3,5 минуты, что мог. Понятия не имел, не отвлечет ли что-то Элора в процессе реализации придуманного им плана. Так что решил, что лучше мне как можно дольше пробыть внутри. Но план сработал как надо. Когда я выскочил из эспандера, то оказался прямо внутри очень пыльного камина. Будь сейчас зимнее время, тут бы вовсю горел огонь. Но столица Юнекского королевства расположена на равнине. Климат здесь субтропический, так что в сентябре каминами никто, кроме взломщиков, не пользуется. Одна только проблема чуть не возникла. Тут было очень пыльно, само собой, поэтому я едва удержался от того, чтобы чихнуть. А кастовать шатер молчания отчаянно не хотелось. Как раз-таки около камина очень разумно расположить сигнализацию, которая реагирует на каст этого заклинания в качестве дополнительной предосторожности от взломщиков. И окажется ли она совсем близко от камина, чтобы я смог заблокировать мой артефакт против сигнализации, проверять совсем не хотелось. В других частях опочивальни сомневаюсь, что такие сигнализации будут. Все же король достаточно часто обсуждает очень деликатные вопросы со своими сановниками, когда такая дополнительная мера предосторожности, как шатер молчания, совершенно не помешает. Поэтому в других частях опочивальни такая сигнализация не имеет смысла, она будет постоянно срабатывать. Все же я смог удержаться и не чихнуть. Простоял в той же позе, в которой оказался, когда выскочил из эспандера, следующие 5 минут. Надо было убедиться, что не нашумел, когда выскакивал из эспандера и не разбудил короля. Так-то он похрапывал, я это отчетливо слышал. Но умный человек, услышав что-то подозрительное в своей спальне, может продолжать храпеть для того, чтобы успокоить возможного взломщика и заставить его себя выдать какими-то действиями. Да, в этот раз мы, конечно, с Элором обнаглели просто безмерно. Если что-то пойдет не так и меня поймают, тут речь однозначно идет о смертной казни. Риск очень велик, но деваться некуда. Долгие поиски по библиотекарям литературы по темному пятну привели меня к мысли, что, скорее всего, у всех королей семерки ситуация примерно одинаковая. Самая ценная информация, что у них есть по темному пятну, не лежит в библиотеке ни в одной из ее комнат, даже закрытой, где ее могут увидеть не те, для кого она предназначена. Это, по сути, самая главная тайна любой королевской семьи в государствах, расположенных вокруг темного пятна. Я же практически со всеми серьезными библиотекарями поговорил во всех 7 государствах вокруг темного пятна. Даже в Бельбе был. Библиотекарь и Вибельби тоже болтуном обрабатывал, и ничего интересного они мне по поводу книг с деликатной информацией о темном пятне сообщить не смогли. Подумывал о том, чтобы обратиться за нужной мне информацией прямиком к Несману. Он мне был должен и постоянно мучился, как со мной расплатиться. Но все же не стал этого делать, понимая, что не окажется у него никакой информации о том, что было известно только его сумасшедшему отцу, заточившему его в тюрьму. Не тот уровень доверия, само собой, был между королем и сыном, чтобы отец открыл Несману самую главную тайну страны. Конечно, отец Несмана, как и король Юнекского королевства, имел подобного рода тайные записки о тайнах темного пятна, Но раз о них библиотекари в королевской библиотеке ничего не ведают, значит, тайник с ними еще не нашли. Потому как если бы нашли что-то такое, разбирая бумаги, оставшиеся от прежнего короля, то наверняка отдали бы в библиотеку. Да и, скорее всего, разбирать бумаги тоже поручали библиотекарям. А они между собой тесно общаются. Так что те библиотекари, которых я под болтуном расспрашивал, точно бы знали о такой интересной находке. Не отрицаю возможности, что эти записи прежнего короля лежат где-нибудь в тайнике в опочивальне, который сейчас на правах нового короля ночует Несман. Но вот туда я точно лезть не могу. Если меня поймают там, в опочивальне, хозяйкой которой является теперь королева Абела, дочь короля Аргента, то разгневанный Драск еще и весь наш клан объявит вне закона и конфискует всю нашу недвижимость. А так, если я влипну в неприятности в Йенекском королевстве, то у Драска не будет оснований для настолько жестких действий. Мало ли чем клан-лидер дерзких занимался ночью на свой страх и риск. Так что клан выживет и сможет заняться подготовкой к войне с высшими демонами, пользуясь всеми возможностями, которые дает легальный статус одного из 500 ведущих кланов Аргента, руководствуясь теми инструкциями, что я оставил Аркошу. Так что да, лично я этой ночью крупно рискую, забираясь прямо в спальню спящего короля Грандмага. Но выхода нет. Намного больший риск был бы для нас идти в темное пятно, основываясь только на каких-то мутных историях, что мы нашли в имевших достаточно свободное хождение книгах в библиотеках. Увы, там было очень мало ценной для нас информации, так что огромный риск лично для меня сейчас, с моей точки зрения, вполне уравновешивается тем, что в случае удачи у нас будет намного больше информации по опасностям и рискам темного пятна. А это уже вопрос выживания всего отряда, который туда скоро пойдет. Разумеется, я не собирался заниматься тайником короля, стоя спиной к его кровати, в которой он то ли дремлет, то ли нет, без дополнительных мер предосторожности. Прежде чем пройти к стене, в которой Лор обнаружил тайник, я поставил около его кровати свою сигнализацию, которая без всякого лишнего шума, всего лишь небольшим щелчком, даст мне знать, если король вдруг спустится с кровати и направится в мою сторону для более близкого знакомства со взломщиком. Хорошая, надежная сигнализация засечет его даже под скрытым. Ну, а я, услышав этот щелчок, тут же рвану к эспандеру, лежащему в камине, и прежде чем запрыгнуть в него, дерну за веревку, чтобы Лор знал, что надо меня срочно вытаскивать. Авось так и удастся спастись. Мне, конечно, сейчас предстояло нахально вскрыть тайник прямо в спальне спящего короля. Но вот по этому поводу я особенно сильно не тревожился. Любой тайник, который сделали по заказу короля для его личных нужд, будет экстра качества. При его открытии ничего не будет скрипеть или заедать. Все будет отрегулировано совершенно безукоризненно, до миллиметра, учитывая высочайший статус заказчика. Вскрывать тайники в королевских дворцах — одно удовольствие. Каждая деталь в них подогнана с невероятной для обычных тайников точностью. А меры безопасности обычно мне хорошо известны. Они очень высокого уровня, но это исходя из современных представлений о сигнализациях и ловушках, которые мне практически все прекрасно известны. И до уровня сигнализации ловушек в королевских могильниках они откровенно не дотягивают, что меня лично радует. Главное, не наткнуться тут на какой-нибудь сюрприз из темного пятна, что-то более продвинутое от нелюдей. Но и Лор очень подробно описал мне, что именно делал король, так что я догадывался, что это за тип тайника. И судя по движениям рук короля, что тоже описал мне и Лор, тут всего три типа ловушек для взломщика. Все они мне известны и легко блокируются, и никакого отношения к тайнам темного пятна не имеют. Так что я мог бы открыть этот тайник с той же скоростью, с какой открывал его сам владелец, но выпендриваться, конечно, таким образом не стал. Действовал очень плавно и постепенно, потратил на то, чтобы открыть тайник, минуты две. И в открывшейся нише действительно обнаружил толстую книгу, сильно состаренную временем. Внешний вид этой книги заставил меня только обрадоваться. Есть неплохой шанс, что в ней содержатся записи по темному пятну не только самого короля, но и его предков, что еще больше повышает ее ценность. В такого рода знаниях, передаваемых сотнями лет от отца к сыну, кроется дополнительная сила королевской династии в государствах вокруг темного пятна. Даже жаль, что у Несмана не будет такого козыря, как у короля Бельбы. Монарх королевства на границе темного пятна и без тайных знаний о нем — это печально. Но, кстати говоря, открывает мне дополнительные возможности в будущем на то, чтобы укрепить с ним отношения при необходимости еще больше. Если сегодня все пройдет удачно, у меня будет с ним чем поделиться. Да, это увеличит мои шансы быстро вовлечь его королевство в борьбу с высшими демонами, когда для этого придет время. Как и рассчитывал, тайник я открыл практически беззвучно. И Лор отметил мне, что король на секунду замедлился, когда брал книгу из тайника. Я заподозрил, что под ней обустроена ловушка, реагирующая на изменение веса, и оказался прав. Так что перед тем, как брать книгу, при помощи небольшого гвоздика заблокировал ловушку. Главное — знать, как она устроена и какая именно разновидность использована здесь. Есть разные способы нейтрализовать каждую из них. Неважно, что именно делал король. Какую тайную кнопку нажимал, искать ее нет нужды. Гвоздик сработает ничуть не хуже. И вот, наконец, книга у меня в руках. Я аккуратно закрыл тайник и с книгой в руках направился к камину. Долго думал, конечно, что делать после того, как книга попадет ко мне в руки. Изучать ее прямо на месте или уходить из спальни и заниматься этим в другом месте. Потому как вернуть ее в тайник в любом случае необходимо. И чтобы Сиднеш не догадался, чем я занимался в Юнексском королевстве, и на случай, если в книге будет что-то, что я смогу использовать только в том случае, если король не будет подозревать о том, что кто-то еще видел его книгу с тайными знаниями. Мало ли в ней есть какая-нибудь информация про место, что мне обязательно нужно посетить, но король, утратив книгу, догадается об этом и устроит мне там ловушку. Нечего понапрасну усложнять себе жизнь. Ну и также потому, что пропажа такой вот книги — это скандал, после которого все короли Большой Семерки начнут очень активно интересоваться каждым отрядом иностранцев, что будет заходить в темное пятно с их территории. Логично же, что похитители книги, получив доступ к тайнам темного пятна, тут же в него и отправились. Но все же я решил, что имеет смысл попытаться прочесть ее на месте. Ночь в самом разгаре, у короля сейчас должен быть самый крепкий сон. Он относительно молод, к его услугам лучшие лекари всего мира, вряд ли он будет бегать в туалет по три раза за ночь. Если я не буду шуметь, а я не планирую, велики шансы, что он спокойненько себе проспит до самого утра, и мы друг другу вовсе не помешаем, пусть и будем находиться в одном помещении. Оно все же огромное. А вся эта суета с тем, чтобы покинуть сейчас опочивальню, а потом под утро в нее вернуться, она слишком опасна. Особенно в части возвращения. Ведь если король заподозрит что-то неладное в мое отсутствие, то меня при возвращении будет ждать не он, а целый отряд архимагов и грандмагов, который может меня атаковать, едва я вылезу из эспандера. Нет, я хочу, конечно, вернуть королю его книгу, чтобы он и не узнал, что кто-то ее видел помимо него. Но такой риск уже чрезмерен. А вот если я останусь на месте, то уж точно услышу, если начнется какая-нибудь суета в связи с тем, что король проснулся. Прыгну в эспандер, и Лор будет иметь неплохие шансы вытащить меня до того, как хоть кто-то догадается, где именно находится тот, кто проник в спальню к королю. Король тогда, конечно, потеряет свою драгоценную книгу, потому что возвращаться, чтобы положить ее на место, я в этом случае точно не стану. Но об этом я уже жалеть не буду. Раз уж не сам виноват, что так произошло, то не о чем и жалеть. Направился к камину, по дороге выставил еще одну сигнализацию, но уже между кроватью и камином, поближе к кровати, подальше от камина, чтобы получить побольше времени на то, чтобы успеть среагировать. Войдя в камин, он по высоте был выше моего роста, наклонять голову не было никакого смысла, аккуратненько достал специальную шторку, которую заранее соорудил, готовясь к этой миссии. Знал же, что, возможно, придется читать книгу где-то прямо в королевской опочивальне. Правда, про камин тогда еще не думал. Но шторка моя годилась и для такого варианта. Сделана она была полностью из мягкой непрозрачной кожи, смазанной специальным веществом, из-за которого она не шуршала, даже если мять ее в руках. А вверху имела магические липучки, способные прилипнуть к чему угодно. Так что, зайдя в камин, я аккуратно прикрепил эту шторку на всем протяжении камина изнутри. В неработающем камине ночью и так по определению темно, так что если король вдруг проснется и взглянет на камин, то увидит именно то, что и ожидает, беспросветную темноту в камине. Светлячками я пользоваться не хотел, это магия. В камине могла быть установлена сигнализация и на светлячков. К счастью, это не требовалось для того, чтобы читать книгу. Купил я как раз недавно специальный артефакт, сделанный на основе фосфорицирующего мха из одной из портальных локаций. Такой небольшой на вид стеклянный шарик, в котором этого мха достаточно для того, чтобы я с моим артефактом на ночное зрение без проблем мог читать любой текст. Теперь самый важный момент. Нужно было убедиться, на каком языке она написана. В Юнекском королевстве, собственно говоря, два языка самых распространенных. Хельский, потому что когда-то это была часть Хельского королевства, и Нокки. На втором языке говорит примерно треть населения. Королевская династия, правящая сейчас, относится как раз к этой трети, хотя и старается представлять целиком все население страны. По крайней мере, с элитами у нее установлены достаточно ровные отношения, на каком бы языке они ни говорили. Нормальный король всегда сможет наладить язык общения со своими элитами на основе земель и золота. Этот вот и смог, по всем отзывам, что я о нем слышал. Если книга написана на хельском языке, что вполне возможно, потому что он самый распространенный в стране, и, конечно же, любой ее житель прекрасно его знает, то мне откровенно повезло. Ее можно читать прямо на месте. А вот если она на Нокке, то мне придется просто тщательно ее изучать, стараясь все запомнить, а потом воспроизводить ее текст в трансе долго и тяжело. Ну и после того, как я с этим закончу, искать переводчика с языка Нокки, который в результате узнает слишком много того, что не хотелось бы, конечно, чтобы он узнал. Ну что же, вот он, решающий момент, подумал я и потянулся к обложке, чтобы открыть книгу, но рука моя замерла. А что, если и тут есть сигнализация? Ловушка вряд ли. Король не решится испортить взрывом такую важную для него книгу. Внимательнейшим образом изучил обложку, потом потихоньку начал приоткрывать книгу. Нет, все в порядке. Если сигнализация какая-то неизвестная мне и есть, то я заблокировал мой артефакт против сигнализации. А главное, книга написана на хельском языке. В принципе, ничего удивительного. Хельский язык — это напоминание о великом прошлом в составе Хельского королевства. Это определенные амбиции, которые небольшому Юнекскому королевству ныне не подвластны. Но память об этом величии приятна. Не случайно на хельском языке сейчас много где говорят, во всех бывших частях когда-то очень большого Хельского королевства. И говорят с гордостью. Это было славное прошлое. Ну, а то, что оно развалилось потом на более мелкие королевства, ну что ж, такое бывает. Не все короли достаточно хороши, чтобы умело править огромной территорией. Некоторые с этой миссией не справляются, и территория королевства погрязает в междоусобицах, что зачастую приводит к появлению новых королевств на месте ранее единого огромного государства. Усевшись лицом к занавеске, я открыл книгу и погрузился в чтение. Глава 9. Черный герцог, штаб-квартира секты новых практиков. Больдо подводил итоги нескольких проведенных рейдов на банки. В принципе, их все можно было счесть успешными, поскольку каждый раз они втроем успевали унести ноги после ограбления. Но, конечно же, с точки зрения решения временных финансовых проблем, значение имели только те два рейда, которые в результате принесли секте почти 2 миллиона золотых монет. Очень даже неплохо. Как ни посмотри, еще парочка таких же успешных ограблений, и он полностью закроет те финансовые проблемы, которые возникли у секты в результате разорения Райнбанка. Черный герцог уже подумывал о том, чтобы поставить потом эти ограбления банков на постоянную основу. В принципе, для трех гранд-магов это оказались достаточно легкие деньги. Не надо производить множество артефактов, а потом мучиться, сбывая их за наличные через различных посредников, которые тоже снимали свою долю. Просто заходишь ночью в банк и выходишь через 10 минут оттуда с кучей денег в пространственном хранилище. Да и тем более по Рейнбанку тоже не все оказалось так страшно, как ожидалось. Помощник сообщил ему о том, что новый владелец банка, видимо, чтобы улучшить репутацию недавно разорившегося заведения, принял решение о полных или частичных выплатах клиентам. Так что черный герцог уже приказал своим сектантам готовиться подавать соответствующие заявления о выплатах по деньгам, которые они хранили в этих банках, как принадлежащим секте, так и их собственным. Суммы там, конечно, были серьезные, так что компенсация ожидалась только частичная. Но, с другой стороны, лучше получить хоть что-то, чем вообще ничего. Помощник, постучав, открыл дверь. Пришел явно с какими-то новостями, понял Больда по его лицу. Он кивнул Куртрану, разрешая говорить. Обычно тот, когда приходил с новостями, дожидался всегда разрешения говорить. Мало ли герцог сейчас обдумывает что-то чрезвычайно важное. Его ни в коем случае нельзя отвлекать от его размышлений. Господин. Новые интересные новости по тому самому Рейнбанку, который лишил нас нескольких миллионов и предлагает теперь лишь частичную компенсацию. Появилась информация, что его новый владелец собрал в одном из своих самых лучших хранилищ огромную сумму денег, из которой и будет платить эту самую компенсацию 1000 вкладчиков, — сказал Куртран. Больда сразу понял, на что тот намекает. «Хочешь сказать, к чему нам довольствоваться частичной компенсацией, если мы, забрав все эти деньги, сможем получить полную?» «Вот именно, господин», — с поклоном подтвердил Куртран. «Согласен. Что тебе известно по этому хранилищу?» «Эйсон, Королевский дворец, Енекское королевство». Я сразу же понял по некоторым устарелым словечкам и по частично выцветшим чернилам, что записи, как я уже и предположил по внешнему виду самой книги, вели уже очень давно, как бы не начиная с первых королей династии Енекского королевства. И да, тут действительно были на каждом шагу крайне интересные вещи о темном пятне, то, что я раньше не находил в более доступных изданиях. Различные будоражащие откровения об этой загадочной для многих территории попадались буквально на каждой странице. Прочитав всего страницы 20, я понял, почему нынешний король Енекского королевства уже несколько десятков лет охотится на территории темного пятна и до сих пор жив. Ну да, конечно. Если знаешь столько всего важного, у тебя есть повышенные шансы уцелеть, несмотря на все риски на этой территории. Пока что я себе ничего не отмечал. Все это потом прокручу в трансе, чтобы запомнить каждое словечко, каждую важную особенность, необходимую для выживания и успешной охоты на нелюдей, на территории темного пятна для нашей будущей экспедиции. Читать, конечно, хотелось побыстрее, но я точно знал, с каким ритмом я смогу потом уверенно воспроизвести в трансе каждое слово. Поэтому, несмотря на то, что вся эта ситуация меня очень сильно напрягала, кто же будет полностью спокоен, сидя в 20 шагах от спящего короля, в опочивальню которого забрался, чтобы украсть у него очень важную информацию. Но работать я, конечно же, продолжал именно в нужном ритме. Поскольку книга была рукописной, а хельский язык я все же изучил не в совершенстве, иногда у меня возникали определенные проблемы с переводом. Но ничего, потом, войдя в транс, я припомню и перерисую непонятные слова в точности с каждой закорючкой, и лорд, для которого хельский язык родной, наверняка сможет объяснить мне их значение. Вскоре выяснилось, что в этой книге есть также много записей, которые касаются не только темного пятна, но и взаимоотношений с другими государствами. Как минимум несколько королей рассматривали свои записи в качестве дневниковых. Я вроде как не узнал ничего особо важного, но было интересно вникнуть в общий контекст событий столетней давности вокруг темного пятна между соседствующими с ним государствами. Полностью дочитал книгу я через 4 часа после начала и сразу же после этого начал действовать. Вначале убрал световой артефакт и аккуратно снял занавеску. Минут пять сидел, прислушивался, не изменилось ли что-то в спальне. Убедившись, что вроде бы нет, прокрался к тайнику. Снова его открыл, поместил книгу на место и аккуратно закрыл, приведя в действие все ранее заблокированные мной ловушки. Снял сигнализацию, установленную между тайником и кроватью. Потом направился к следующей сигнализации, установленной между кроватью и камином. Вот, наконец, я уже в камине, а король все еще слегка похрапывает. Дергаю три раза за веревку, как оговорено с Элором, и запрыгиваю в эспандер. А когда вылезаю из него, оказываюсь в тех кустах, из которых мы стартовали 4 с небольшим часа назад. — Все получилось? — тут же спросил меня Элор. — Да, я добрался до книги. Это именно то, что нам надо. Мне нужно буквально несколько дней, чтобы все усвоить и разобраться с непонятными местами в ней, а затем мы сможем выдвигаться в темное пятно. Риск сегодня был велик, но и результат того более чем стоил. Теперь у меня было огромное количество информации по темному пятну, которую раньше я не мог даже и рассчитывать получить. Все же королевская династия, граничащего с темным пятном государства, собирала эти знания сотни лет. Одних только тщательно прорисованных карт у меня теперь оказалось 5 штук. Все карты, что до этого мне попадались в книгах, которые были широко доступны, были полной ерундой по сравнению с ними. Все потому, что рисовали их либо со слов тех, кто там появлялся, что означало множество ошибок, либо тех путешественников в темное пятно, что не так и часто там бывали на самом деле. Ну да... К чему тому, кто регулярно посещает темное пятно, чтобы там заработать хорошие деньги, разглашать добытую им информацию всем остальным, чтобы конкуренция выросла? А карты, что попали мне в руки, теперь рисовались и уточнялись столетиями в результате сотен экспедиций в разные части темного пятна. Я изучил минимум 10 вариантов каждой из карт. Я так понимаю, что когда вносить правки было уже сложно, очередной король просто терпеливо перерисовывал карту заново со всеми новыми деталями. И, конечно, последний вариант был самый детальный. Самая первая карта темного пятна была посвящена степени опасности отдельных ее участков. Самые опасные участки были очерчены черным цветом, очень опасные — темно-красным, менее опасные — красным, просто опасные — розовым. И, к моему удивлению, было даже несколько мест, которые считались условно безопасными. Они были отмечены синим цветом. Я до этого и понятия не имел, что на территории темного пятна могут быть безопасные зоны. Правда, отмеченная синим цветом территория составляла не больше 10% всей территории темного пятна. Вторая карта содержала особенности рельефа на территории темного пятна. Чего там только не было. И большие болота, и горные гряды, и степь. Но основная часть все же представляла из себя густой запущенный лес. Третья карта показывала все точки, в которых хоть раз сталкивались с нелюдями. В данный момент именно эта карта для меня была особенно важна. Уверен, конечно, что с нелюдями сталкивались и в других местах. Вот только в том случае, если это происходило неудачно... Не было уцелевших, которые могли бы рассказать об этом и внести на карту место столкновения с нелюдями. На еще одной карте цифрами были указаны места, где имелись наибольшие возможности для охоты на редчайших монстров, с которых можно добыть самые лучшие трофеи. Очень большой интерес у меня вызвала и пятая карта, на которой отмечали следы поселения и руины, обнаруженные на территории темного пятна. Правда, все они находились в красных или темно-красных зонах. Ко всем этим картам добавлялось еще множество текстовой информации. Когда и какие отряды были в той или иной местности, каков был итог вылазки, каких монстров убили, каковы трофеи, какие были потери у отряда, пришлось ли спасаться бегством от нелюдей или особенно сильных монстров и тому подобное. Так что у меня перед глазами теперь стояли достаточно простые, но важные задачи. Необходимо было быстро усвоить весь этот объем информации, а затем определиться, в какое именно место мы отправимся. Разумеется, учитывая то, что передвигаться при помощи порталов по территории темного пятна невозможно. Наиболее подробно была расписана та часть темного пятна, которая находилась как раз со стороны Юнекского королевства, что вполне логично, и достаточно недалеко от границы располагались темно-красные территории, где в свое время были обнаружены нелюди и проходили с ними столкновения. Значит, примерно туда нам и нужно, а куда именно нужно будет определиться. Следующий вопрос, который стоял передо мной, входить ли на территорию темного пятна через легальную заставу или попытаться проникнуть туда незаметно. Если задумаю пойти по второму варианту, то мне очень пригодилась бы карта всех ловушек и засад, которые отделяют границы темного пятна от Юнекского королевства, помимо, само собой, старой охранной стены, построенной при участии абсолютно всех королевств еще сотни лет назад. Стена проходила точно по границе с темным пятном, за исключением тех мест, где по счастливому совпадению эту роль выполняли высокие горные хребты. А некоторым государствам Большой Семерки с этим повезло больше, некоторым, как Юнекскому, меньше, а у Бельбы вообще никаких горных хребтов на границе не было. Поэтому, насколько я помнил, именно у Бельбы стена, отделяющая темное пятно от территории королевства, является наиболее протяженной. Другое дело, в каком состоянии находятся все эти стены, по имеющейся у меня информации, в достаточно плохом. Да, строили их все государства сообща, но вот взносы на поддержание их в должной степени сохранности платили из рук вон плохо, ссылаясь в том числе на то, что в странах Большой Семерки деньги разворовывают, и они не доходят по назначению в полном объеме. Наверняка так оно и есть. Но, с другой стороны, а где не воруют? Впрочем, конечно, и когда она была новой, эта охранная стена годилась разве что для того, чтобы некоторое время сдерживать монстров, которые пойдут на пролом из темного пятна, пытаясь вырваться на населенную людьми территорию. Причем не самых сильных. И, само собой, летающих монстров она сдержать вообще не в состоянии. Но что касается крупных отрядов нелюдей, то тут речь о том, что при помощи этой стены их можно сдержать и вообще не ведется. Достаточно представить себе отряд из 99 грандмагов и архимагов нелюдей, идущих на прорыв из темного пятна, чтобы понять, что какая-то там защитная стена высотой в жалкие 7 метров им препятствием являться абсолютно не может. Вся надежда только на различные ловушки, которые устроены перед ней уже на территории темного пятна. Вот чего-чего, ловушек там очень много. Их обустраивают и обновляют столетиями. И очень жаль, что никакой информации по этому поводу в скопированной мной книге Юнекской королевской династии не нашлось. Видимо, для королей эта информация была ненужной. Как и во всех государствах Большой Семерки, оборудованием ловушек в Юнекском королевстве занимается особая пограничная служба. Отряд короля и в целом все законопослушные люди ходят в темное пятно и возвращаются оттуда через заставы. Заставами не пользуются только самые отъявленные контрабандисты, потому как обычно и контрабандисты идут через заставы. Просто суют нужным людям взятки, чтобы не платить пошлины целиком или частично, уж как договорятся. При этом даже не сама эта стена, а установленные перед ней во множестве ловушки на монстров и нелюдей больше всего и сдерживали контрабандистов, которые, конечно, не хотели платить пошлину в половину всех найденных ими на территории темного пятна трофеев. Ну а куда деваться? Через эти ловушки может попытаться пробраться самостоятельно, разве что опытный в таких делах гранд-маг, рассчитывая на свою мощную пассивную защиту. Или кто-то послабее, но с очень дорогими защитными артефактами. Более слабые маги без такой защиты рискуют там и погибнуть. Варианты, конечно же, всегда есть. Можно подкупить членов пограничного отряда, чтобы они показали тебе относительные безопасные проходы. Но сумма будет приличной, потому что если их поймают на этом, то казнят на центральной площади. Ну и кроме этого, полной гарантии на безопасный проход и сведения от пограничников не дадут. Какие-то ловушки из тех, что поновее, они старательно обновляют. Это вопрос в том числе их собственной безопасности, если вдруг попрут монстры или нелюди. А к каким-то ловушкам, установленным в стародавние времена, они даже не суются. Потому что достаточно часто бывает, что секрет их утрачен, и они понятия не имеют, в рабочем ли состоянии все еще эти ловушки. Единственный способ понять — сунуться в них, чем они, понятное дело, заниматься не готовы. А контрабандистам, если они пойдут таким путем, это сделать придется. И к тому же не факт, что пограничникам известны все ловушки, особенно те, что расположены подальше от защитной стены на территории темного пятна. Так что контрабандисты неплохо себя чувствовали, пока в Бельбе был упадок королевской династии. Ясно, что когда король не платил годами заработную плату, что причиталось его пограничникам и таможенникам, то они начали активно сотрудничать с контрабандистами, чтобы было на что жить, и можно было без проблем выносить трофеи прямо через заставу за чисто символическую плату. Но теперь Несман начал приводить ситуацию в порядок, так что эта лазейка для контрабандистов больше не является рабочей. «Ладно», — решил я, — «мы пойдем легальным путем. Все равно мы отправляемся не за трофеями с монстров, а охотиться на нелюдей. За трофеи с монстров берется половина, а за все, что ты получил с нелюдей, никаких налогов не полагается. Напротив, любое государство Большой Семерки будет благодарно и счастливо, если ты, побывав на территории темного пятна, уменьшишь количество нелюдей, что бродят по нему». Впрочем, эта благодарность носит сугубо нематериальный характер. Никаких наград за убийство нелюдей не полагается. Главное для нас, если удастся поймать нелюдя, незаметно протащить его через таможню на обратном пути. «Ну да что-нибудь по этому поводу и придумаем», — решил я. «Да в принципе, особенно напрягать фантазии нет необходимости. Кто мешает отправить Элора в обличии крупного летающего монстра со всей нашей добычей, что мы не захотим показывать на таможне, поверху над охранной стеной? Главное — сделать это в ночное время, чтобы его не засекли и не объявили тревогу». Хотя... Я рассмеялся. Как же мне сразу в голову не пришло. Элор запросто нас может в таком обличии протащить над стеной и таможней, и туда, и обратно. Просто залезем в эспандера. Хотя нет. Все же нам придется воспользоваться традиционной системой прохода через таможню и туда, и обратно. Надо учитывать все вероятности, даже самые неприятные. Если вдруг Элор погибнет в ходе этой вылазки в темное пятно, то нам придется возвращаться через официальный пункт. А все эти пункты между собой обмениваются информацией, и сразу станет понятно на выходе, что забрались мы в темное пятно нелегально. А это сразу означает, что попадешь в списки контрабандистов. Не очень-то приличное занятие для серьезного клана, который рассчитывает на какие-то перспективы по всему миру. Попадание в этот список достаточно неприятно с точки зрения урона для репутации. Ну или придется пробираться на обратном пути самостоятельно, через ловушки, которые установили против монстров и нелюдей. Теоретически, я смогу через них провести отряд, учитывая, что в ловушках я разбираюсь получше некоторых грандмагов, и у всех нас будут защитные артефакты. Но без острой необходимости делать это не хочется. Обидно было бы понести новые потери чисто из-за своей жадности. Вдруг нарвешься на такую мощную ловушку, что не поможет и защитный артефакт. Так что да, план остается прежним. Идем в темное пятно и возвращаемся из него через официальный пункт на территории Юнекского королевства. А вот все, что нельзя показывать на таможне или чем не захочется делиться, пронесет над стеной обратно Элор. Глава 10. Больда, штаб-квартира секты «Новые практики». Конечно, Больда, очертя голову, не кинулся грабить Райнбанк, про набитое сокровищами хранилище которого рассказал ему помощник. Мало ли, это были всего лишь слухи. В любом городе ходит много слухов, но только часть из них достоверна. Всегда лучше исходить из того, что не все так, как кажется. Так что вначале он отправил в этот город все серии несколько доверенных людей, велев поболтаться в окрестностях банка, пособирать слухи, и не только о том, что люди говорят про хранилище и про якобы огромную сумму в нем, в целом изучить ситуацию на месте. В частности, его интересовали новости по поводу охраны этого филиала Райнбанка. Потому как если туда и в самом деле завезли сокровища, То, что происходит с охраной в последнее время, нет ли каких признаков ее резкого усиления? Если есть, то насколько она усилена? Соответствует ли это усиление той грандиозной сумме, которая, по слухам, была в отделение банка завезена? Само собой, заглянуть эти шпионы должны были и в то отделение банка, под которым находилось это хранилище, отметить, и что там с охраной. Ну, а когда все засланные шпионы сделают доклады, тогда уже он и будет принимать окончательное решение. Эйсон, новая академия дерзких в Таргалдоре. А несколько дней я был занят только тем, что переписывал по памяти все самое важное из позаимствованной книги короля Юнакского королевства, консультируясь при этом с Лором при малейших подозрениях, что мог неправильно понять то или иное слово или словосочетание на хельском языке. Не хотелось бы влипнуть в проблем на территории темного пятна только из-за того, что я неправильно перевел что-то из королевских записей. Правда, пришлось отвлечься на то, чтобы принять участие в новом наборе новичков в клан Варгенти во дворце герцога Картана. Заодно и оборудовал его новой сигнализацией. Как и предполагал, герцог Картан был очень рад заполучить такую невероятную по своей эффективности и возможностям новую сигнализацию. Конечно, как и ожидалось, в ходе этого набора выявились новые шпионы, но в этот раз их было хоть поменьше, всего 10 человек. Причем, что интересно, трое из них были из тех кланов, что ранее уже присылали шпионов, отправленных мной к Рабышу. Видимо, в них были недовольны той информацией, что поступала от вкалывающих по полной программе на наш клан прежних шпионов. Само собой, так мной было запланировано. Пожав плечами, этих троих я вовсе отбраковал. Нет смысла посылать их к Рабышу, как новобранцев. В этих кланах могут тогда заподозрить, с какой именно целью нами был создан этот филиал. А так будут рады, что хотя бы прежние шпионы благополучно вошли в наш клан. А вот семерых остальных новеньких шпионов, включая одного архимага, я перебросил к Рабышу. Пусть вкалывают как следует. Учитывая стоимость услуг Грэдбэнка, у нас каждая золотая монета на счету. Рабыш, кстати, перекинул новобранцев к себе при помощи портала, открытого его тремя архимагами. Я даже с некоторой завистью на это смотрел, ведь в новом наборе тех, кого мы взяли в клан, снова не казалось ни одного архимага. Прям как проклятие какое-то. Вот почему каждый архимаг, что пытается вступить в наш клан, обязательно оказывается шпионом. Но зато теперь у Рабыша их будет аж четверо. Немного поздновато, чем надо было, пришла в голову новая мысль. Предложил Рабышу открыть в одном из городов представительство, которое будет оказывать услуги по переброске порталами. Он тут же посадил одного из магов 12-го разряда с этой целью в Аргенте, после чего мы распространили рекламу и стали поступать первые заказы. Цены другим кланам, оказывающим такие услуги, мы не сбивали. Это могло бы плохо закончиться. А заработки пошли неплохие, иногда до 1000 золотых в день дополнительно. Но это, конечно, в самые удачные дни. Обычно и половина заработать от этой суммы не удавалось. Но среди трех десятков новичков было 5 магов 12-го разряда и 7 11-го разряда, что меня очень порадовало. Пока что, конечно, будем менять им источники, но уже достаточно скоро можно будет сформировать из них 2 мощные боевые группы. Так что новых артефактов нам понадобится просто-напросто огромное количество. Параллельно мы с Лором работали над планами нашей предстоящей экспедиции по темному пятну. В один из дней я решил навестить Грэдбэнка и посмотреть, что у него уже готово для меня. Я надеялся, что он изготовил для нас что-нибудь ценное, что пригодится для увеличения нашей безопасности на территории темного пятна. Ну и, конечно же, я очень надеялся, что у него готовы ловушки для нелюдей, а также тайник для Рейнбанка. Грэдбэнк был как бы мне и рад, но одновременно видно было, что его что-то гнетет. Я даже догадывался, что. Не зря он мне прочитал ту лекцию, когда мы с ним обсуждали список артефактов, которые я хочу приобрести. Боится он за нас, что поубиваемся мы все в поисках приключений, и что в том числе погибнет и Тивадар, оставив его внучку снова вдовой. Была бы его воля, он меня бы остановил от реализации моих задумок. Но, конечно, такой возможности у него не имеется. Так что мы тут же перешли к нашим делам. Я попросил его рассказать, что у него получилось уже сделать для меня. — Ну, кое-что уже готово, — сказал Грандмаг и пригласил меня пройти к длинному столу, стоявшему в лаборатории неподалеку от шкафов с книгами. Показав на небольшой куб темно-серого цвета, он сказал: — Вот, это ловушка, которая, по идее, удержит нелюдя, будь он хоть архимагом, хоть грандмагом. — Ну, только по идее, сам понимаешь, Эйсон, никакой возможности провести эксперимент у меня не было. Для монстров, кстати, тоже годится, так что рекомендую вначале проверить на каком-нибудь очень серьезном монстре. Только вес у него не должен быть больше 150 килограммов. Сделал 3 штуки таких, так что после эксперимента 2 пустых у тебя останется. Ловушка одноразовая, как пожелаешь выпустить монстра или нелюдя, так она и рассыплется на куски. Посмотри, вот здесь 3 кнопки, надо нажать вот в такой последовательности. Артефактор мне все показал, после чего сказал, многозначительно смотря на меня: «Но сразу тебя предупреждаю, что, как и договаривались, человек в эту ловушку не попадется, чтобы не было между нами недопонимания». «Отлично, мастер. Действительно. Именно это я и просил», — с невозмутимым видом кивнул я. «Да и нет у меня необходимости охотиться на людей, грандмагов». «Хорошо», — кивнул Грэд Бэнк и указал на следующий артефакт, выглядящий в точности как изделие древних мастеров. Даже цвет такой тусклый был, словно ему уже несколько сотен лет. — Как раз этим утром сделал, — сказал старик. — Этот артефакт против призраков на основе электричества. Позволяет как выявлять их на расстоянии до 50 метров, так и атаковать. В артефакте 2 заряда. Новые появятся только через сутки. — Отлично, — обрадовался я. — Мне бы штуки 3 таких. — Очень сомнительно, что если такие призраки вообще попадутся, их будет всего 2. — Каждый артефакт обойдется тебе, Эйсон, в 200 000 золотых монет, — поднял левую бровь Грэд Бэнк, посмотрев на меня. — Хорошо, мастер. Что ж поделаешь. Жизнь все равно дороже денег. — Договорились. А вот эта вещица... Грэд Бэнк достал и показал мне еще один изготовленный под старину артефакт. Позволит выявлять и нейтрализовать теневых призраков, но только нейтрализовать. Убить их при помощи его не получится. Может быть, это и возможно в теории, но пока что мое мастерство необходимого уровня для этого не достигло. А как будет выглядеть эта нейтрализация? Призрак будет скован примерно на 1,5 часа, плюс-минус 5-10 минут, в зависимости от его персональной силы, а затем снова вырвется на свободу. На некоторое время после этого будет ослаблен. И здесь тоже 2 заряда, как и в том артефакте. Тебе понадобятся еще дубликаты? Да, но только 1. Теневые призраки, насколько я слышал, сложнее всего давались в изготовлении даже мастерам древних. Так что вряд ли где бы то ни было их будет слишком много. — И у меня есть такая же информация, — согласно кивнул Грэд Бэнк. — Да, и готов 1 тайник, что ты заказывал. Влезет, как я и обещал, 12 пространственных хранилищ. Следующие 5 минут я принимал и оплачивал готовые артефакты, также оставлял аванс за дубликаты артефактов против призраков, а затем перешел к следующей задаче моего визита к Грандмагу. — Мастер. — Я хотел еще просить вашей помощи по нескольким другим вопросам, — сказал я. — Во-первых, у меня с собой есть очень любопытный артефакт. Скорее всего, он принадлежал нелюдям. Он способен перехватить заклинания самого мощного уровня, направленные в того, кто им владеет. Но, к сожалению, емкость, конечно же, ограничена. И сейчас в нем уже есть заклинание, которое в данный момент мне не нужно. Но чтобы освободить эту ловушку от заклинаний, нужна рука боевого архимага или грандмага любой направленности. Я достал и показал грандмагу шкатулку, которую когда-то Джоан купила по моим указаниям за бесценок на аукционе. — Очень интересно, — сказал Грэд Бэнк, оживившись и забыв даже спросить меня, какие у меня еще есть к нему вопросы. «Здесь мы, конечно, высвобождать мощные заклинания не будем. Мне очень нравится округа. Я уже даже начал потихоньку по ней гулять. Лес, свежий воздух, красота. Давай откроем портал в какую-нибудь пустыню. И там я освобожу твой артефакт от лишнего заклинания». Я объяснил артефактору, что и как делать. Мы вышли из дома, шагнули в открытый им портал и тут же оказались, как и обещал Грэтбэнк, в пустыне. Но предусмотрительный Грандмаг открыл портал на плато, возвышавшееся над пустыней.